Глава 7. Новое супероружие. Легуан размышлял о приеме, который использовал скелет. Он не был броским и эффектным, само по себе вращение не вызывало вопросов. Но какая же невероятная сила пальцев, запястья и всей руки нужна для этого? К тому же пальцы должны были обладать необыкновенной ловкостью и подвижностью, не как у обычного человека, а просто фантастической, как у фокусника. Но и это еще не все. Это только одна сторона. Во время боя, отражая атаку противника, необходимо было выдерживать его удары и гасить их силу. Для этого нужна просто нереальная сила. Легуан заметил, что три раза применив этот прием, скелет каждый раз выполнял вращение по-разному. В первый раз это была лишь пассивная оборона, во второй раз она содержала элементы атаки, а в третий раз вращение было совершенно иным, чем первые два. Оно не рассеивало силу удара, растягивало как воронка и превращалось в настоящую атаку. Это был прием, достойный настоящего мастера. В бою этот человек был просто подобен богу. Проверили? Господин, это оказалось не так легко, поскольку это защищенный аккаунт. К тому же Кроносы постоянно блокируют наши информационные каналы. Мы полагаем... Легуан махнул рукой. Ладно, хватит, забудьте об этом. Неважно, кто этот человек, важно, что он существует. У Легуана было такое чувство, что рано или поздно они еще встретятся. «А, да постой! Я тут кое-что сделал! Отправь-ка это!» — сказал Легуан, улыбнувшись. «А да, господин!» Сражение закончилось, но прямой эфир еще продолжался. Олененок ушел, однако в эфире оставалась очаровательная малышка Мо. Все ожидали выхода аналитического видео, чтобы узнать из разбора все показатели этой новой техники – вращение лопатой. Обычно выпускалось видео, где в замедленной съемке демонстрировался сначала прием, а потом объяснялось, как он работает. Для этого хватало 5 минут. Но прошло уже 10 минут, а видео все еще не было. В сети появилось множество версий от знатоков, но ни одна из них не объясняла, почему техника Геракла обладала такой огромной мощью. За счет чего вращающаяся лопата смогла сокрушить 5 ударов в секунду. Салон тоже не находил себе места, волнуясь о том, смогут ли его сотрудники разобраться в этом вопросе. Здесь главным являлось понять основной принцип этого приема. Уровень зрителей в последнее время стал весьма высоким, и если анализ будет неубедительным, его раскритикуют в пух и прах. Утешало только то, что никто пока еще не смог опередить их в этом вопросе. В сети также была тишина, все продолжали ждать. Яо Алин и Чэнь Сю работали с лихорадочной скоростью. В области механики и космической физики они были профессионалами. Руки Чэнь Сю двигались с молниеносной быстротой, создавая на экране его компьютера трехмерное изображение лопаты с подробным анализом всех параметров. Парни делали расчеты, и оба были возбуждены, словно от дозы кофеина, из-за чего не переставая орали друг на друга. Они действительно неплохо разбирались во всем этом, но прежде они и подумать не могли, что их знания пригодятся в такой области, как ЗВ. Вскоре у салона зазвонил Скайлинк. Хотя в глубине души он очень сильно волновался, но смог взять себя в руки и ответить спокойным голосом. «Президент?» «Прекрасная работа, салон. К тому же семья Лея возвращает тебе должок. За то, как быстро ты уладил все ненужные вопросы, касающиеся прошлого боя. Я перешлю тебе файл. Думаю, он поможет справиться с теперешней проблемой». Макларен действовал быстро и четко. Салон тут же получил сообщение и развернул его на экране. И сразу же замер от удивления. Незачем было упрекать сотрудников в некомпетентности. Сотрудники салона тоже зря ругали себя за то, что не могли справиться с поставленной задачей. Это действительно выходило за рамки их возможностей. Три типа вращения лопаты заставили всех вытаращить глаза от изумления. Когда видео с разбором наконец вышло на экраны, количество VIP-зрителей стремительно подскочило. Первый эпизод, воспроизведенный в замедленной скорости, показывал простое вращение лопаты, требующее от меха очень быстрых движений пальцев, запястья и всей руки. При этом надо было сопротивляться ударам, наносимым хвастливым Саймоном, так что любой мог представить, какая должна иметься сила у исполнителя. Даже с учетом того, что в ЗВ требовалось усилие в два раза меньшее, чем в реальности, все равно необходимо было обладать почти нереальными способностями. Первое вращение, использованное скелетом, в дальнейшем пытались выполнять многие игроки, у которых имелись более совершенные мехи, и кое у кого это даже получалось. Во втором эпизоде становилось очевидным, что техника изменилась. Теперь на первое место выходила сила запястья и руки. Запястье при этом играло роль подшипника. Частота вращения тоже изменилась. Чтобы нейтрализовать силу удара, использовалась еще большая сила вращения, направленная в противоположную сторону. Хвастливый Саймон использовал технику 5 ударов в секунду, которая по определению подразумевала высочайшую скорость, поэтому сложность второго вращения не могла идти ни в какое сравнение с первым. Но в замедленном повторе было отчетливо видно, насколько бессильна оказалась техника Саймона против вращения лопаты. Что касается последнего эпизода, он являлся самым захватывающим. В конце концов, именно удар, сделанный в третьем вращении, нанес решающий урон энергетическому щиту. Это могло произойти лишь в результате экстремального физического воздействия, уникального по своей силе. Зрители замолчали, и наступила полная тишина. Третий тип вращения, показанный Гераклом, это наивысший уровень мастерства. Запястье и вся его рука становились подшипником, полностью опирающимся на невероятную силу пальцев. Уже нельзя было назвать это атакой хвастливого Саймона, наносящего свои 5 ударов в секунду. Скорее, он сам считался атакованным непрерывно затягивающей силой вращения. Лопата раскручивалась все быстрее и быстрее, набирая все больше силы. Это был настоящий накопитель энергии. Дойдя до предела, вращающаяся со свистом лопата вдруг ударила с неимоверной силой. Такой удар мог разбить что угодно, а не только щит. Проще говоря, скелет не просто ас в пилотировании мехов, но и мастер рукопашного боя. У Ле Гуана все еще оставались сомнения. Похоже, что его противник был потомком какого-то древнего, теперь уже всеми забытого рода. Кто знает, может теперь этот род возрождается? Вероятно, это представитель рода, ведущего свое происхождение из Солнечной системы. И он по какой-то причине не хочет светиться на публике. Как оказалось, одинаковые на первый взгляд вращения лопаты все три раза были разными. Зрители испытывали восторг от такого качественного и детального разбора. Его показали вместе с изображением, полученным из Легиона Скелета. В пространственной модели, которую создал Чэнь Сю, анализировалось, какая сила создается при таком же угле наклона лопаты, как в замедленной съемке. Кроме того, можно было менять угол и определять значение силы и необходимое для этого движение. Этот многоуровневый анализ полностью отличался от подхода, использованного в официальном видео, но разными путями они пришли к одним и тем же результатам. Анализ Чэнь Сю был превосходен. В созданной им многомерной модели линии, показывающие траекторию вращения, были полностью симметричны. Затягивающая сила доходила до определенной точки в механике, называемой прерывистым движением, приводящей к кратковременному равновесию. Если бы не это, вращение полностью бы вышло из-под контроля. Именно в такие моменты Геракл, управляемый скелетом, наносил свой удар по противнику, и эту атаку можно было назвать самой неудержимой. Согласно расчетам Чэнь Сю, в самый пик, даже с учетом того, что этот процесс происходил в ЗВ, а не в реальности, пальцам скелета, чтобы выполнять эти операции, приходилось выдерживать нагрузку, равную примерно 25-30 килограммам подвешенного груза. Если первое вращение могли копировать и выполнять другие игроки, то третье считалось просто сверхъестественным. Оба анализа продемонстрировали невероятно высокий уровень. Один заключал в себе описание самого приема, другой – технические характеристики, но оба анализа, можно сказать, сходились в одном. Этот бой оказался прекрасен. Во всех региональных подразделениях ЗВ Геракл моментально стал самым популярным мехом. Его стали выбирать в десятки тысяч раз чаще, чем прежде. А из всех видов оружия на первое место по популярности вышла лопата. В ЗВ имелось 8 орудий, которые считались непобедимыми. Но теперь все они казались намного хуже по сравнению с лопатой. К тому же иметь ее мог любой. А как иначе разгрести все проблемы, если не лопатой? Салон купил это видео у Чэн Сюй Яо Алина, так что двум приятелям невольно удалось подзаработать на этом. При поддержке Макларена видео разошлось не только по всей Земле, но и по всей Солнечной системе, и даже попало в подборку лучших боёв года галактики. Для ЕЦСУ самым неожиданным оказалось то, что спрос на Гераклов вырос в 5 раз. Половина заказов была с Земли, половина с других планет и даже из других звёздных систем. Это породило сильнейшую конкуренцию на планете. ОМГ, можно сказать, свалилось с небес на Землю. Со времени открытия проекта по космическим мобильным технологиям удача постоянно сопутствовала ОМГ. Но ничего не поделаешь, ЕЦСУ прекрасно понимала, что сидя на облаках всегда можно свалиться. В последующие несколько дней скелет приобрел невероятную популярность. Если использование Варгода номер 1 было вполне умеренным, то эпидемия повального увлечения Гераклами буквально охватила Солнечную систему. Этот бой породил всплеск активности и энтузиазма в кругах ЗВ всей Солнечной системы. ЗВ сплотился и укрепился. Конечно, в этом была и заслуга Макларена. В ЗВ Солнечной системы давно не видели таких интересных боёв. Причём в то время, когда все стремились к увеличению функциональных возможностей мехов, использование меха промышленного типа оказалось уникальным случаем. Бой скелета с хвастливым Саймоном вскоре вырвался на первое место всех рейтингов. Множество народа начало упражняться на Гераклах. «А друг, шёл бы ты тренироваться на тренировочную площадку! Уходи отсюда, хватит уже меня доставать! Воображаешь себя скелетом?» «А нет, только не это, ещё один! Уже третий за сегодня! Они меня доконают!» Другой хохотал. «Ерунда! У противников аж 2 на Гераклах! Это наша победа!» Буквально все посходили с ума. Просто так вращать лопатой было нетрудно. Трудность заключалась в том, чтобы сопротивляться ударам противника во время боя. Но многим просто хотелось новых ощущений или покрасоваться перед остальными. В течение всей последующей недели шли ожесточённые сражения на Гераклах, но побеждали в основном не те, чей уровень выше, а те, кому больше повезло. В плане популярности соперничать со скелетом могла лишь новая песня Линь Хуи Инь. Популярность Линь Хуи Инь повысилась в разы после того, как она посетила Землю. Едва выйдя, её новая песня сразу заняла первые места в рейтингах. Это была песня о любви, которая называлась «Я думаю о тебе». Песенка с нежной мелодией и словами о том, как молодая девушка потеряла голову от любви и скучает о своём возлюбленном, моментально покорила юных фанатов. Она была полностью в стиле Линь Хуи Инь, но по сравнению с Not Afraid, Бой вслепую и Любовь, преодолевающая расстояние, эта новая песня получила ещё большую популярность. Прежде в её песнях привлекали только приятная музыка, изящный стиль и очаровательная внешность певицы. Но теперь в песнях Линь Хуи Инь появилась душа.